Глава 30. Заоблачная гора. Просторы эмпирейские небес, квадратных или круглых, не понять. Столь широки они, пред ним опал высоких башен, блещущий сапфир. Джон Мильтон. Мыслелетом управляла миссис Колтер. Кроме нее и ее Дэймона в кабине аппарата никого не было. В грозу от барометрического альтиметра было мало проку. Но она могла примерно оценить высоту полета по кострам на земле, пылающим в тех местах, куда упали ангелы. Несмотря на ливень, эти костры и не думали потухать. Что же касается курса, с ним тоже проблем не было. Молнии, сверкающие над горой, служили великолепным маяком. Но ей приходилось избегать летучих существ, которые все еще продолжали битву в небе, и следить за тем, чтобы не наткнуться на случайный холм. Она не включала прожекторы, потому что хотела пробраться к своей цели вплотную и найти место для посадки раньше, чем ее заметят и собьют. Вблизи горы восходящие воздушные потоки стали более интенсивными, порывы ветра более внезапными и свирепыми. Гироптер точно не выдержал бы всего этого, его швырнуло бы на землю и раздавило, как муху. В мыслелете же миссис Колтер могла двигаться вместе с ветром, лавируя, как пилот волноплана в мирном океане. Вглядываясь вперед, она начала осторожно набирать высоту. Она не смотрела на приборы и полагалась только на свое зрение и чутье. Ее Дэймон прыгал по маленькой стеклянной кабине туда-сюда и бросал взгляды вверх, вперед и по сторонам, то и дело сообщая ей о замеченных препятствиях. Молнии с треском вспыхивали вокруг машины гигантскими стрелами и полотнищами. Но она уверенно вела свой небольшой аппарат, мало-помалу забирая все выше и неуклонно приближаясь к окутанному облаками дворцу. И чем ближе миссис Колтер к нему подлетала, тем более поразительной и загадочной казалась ей природа самой горы. Она вспомнила об одном мерзопакостном еретическом учении, автор которого получил по заслугам и ныне томился в подземельях суда консистории. Он предположил, что существует больше пространственных измерений, нежели три известных, что в очень малом масштабе имеется до 7 или 8 других измерений, но их нельзя наблюдать непосредственно. Он даже создал модель с целью показать, как все это устроено, и миссис Колтер видела эту модель прежде, чем над ней прочли заклинание, изгоняющее нечистую силу, а затем сожгли. Складки внутри складок, углы и грани, заключающие в себе что-то и, в свою очередь, заключенные в чем-то другом. Ее внутреннее пространство было повсюду, и внешнее тоже повсюду. Заоблачная гора произвела на нее похожее впечатление. Это была не столько скала, сколько силовое поле, воздействующее на само пространство, так что благодаря его искривлению, растяжению и расслоению возникли террасы и галереи, залы, колоннады и сторожевые башни из воздуха, света и легчайшей дымки. Она ощутила, как у нее в груди медленно поднимается волна странного восторга, но при этом не забыла высмотреть удобное для посадки место, укрытую облаками террасу на южном краю горы. Маленький аппарат кренило и потряхивало в плотной атмосфере, но она твердо держала курс, а ее Дэймон помог ей аккуратно посадить мыслелет на террасу. Путь сюда ей освещали молнии. Солнце, заглядывавшее в случайные прорехи в облаках, охваченные пламенем ангелы и лучи антарных прожекторов. но здесь свет был совсем другим. Это было перламутровое свечение, исходящее от вещества самой горы. Оно то разгоралось, то затухало в ритме медленного дыхания. Женщина и Дэймон выбрались из машины и огляделись, чтобы определить, в какую сторону идти. У нее было чувство, что внизу и вверху, пронизывая ткань самой горы, быстро движутся какие-то неведомые гонцы с донесениями, приказами, сообщениями. Она не могла их видеть. Ее зрению были доступны лишь искаженные перспективы колоннад, лестниц, террас и фасадов. Так и не успев решить, куда пойти дальше, она услыхала голоса и спряталась за колонну. Где-то пели псалом. Голоса приближались, а потом она увидела процессию ангелов, несущих паланкин. Подойдя вплотную к ее укрытию, они заметили мыслелед и остановились. Пение затихло, и некоторые из носильщиков стали озираться в тревоге и смятении. Миссис Колтер была достаточно близко, чтобы разглядеть существо в паланкине. «Ангел?» — подумала она, — «причем неописуемо старый». Его нелегко было рассмотреть, потому что весь паланкин целиком находился в кристалле, отражающем прихотливый свет горы. Но у нее возникло впечатление устрашающей дряхлости — лица, изборожденного морщинами, дрожащих рук, бормочущего рта и слезящихся глаз. Это дряхлое существо указало трясущимся перстом на мыслелед. Что-то невнятно бубня себе под нос и непрерывно пощипывая бородку, а затем откинуло назад голову и испустило вопль, полной такой муки, что миссис Колтер невольно зажала уши. Однако ангелы, очевидно, получили твердое распоряжение, поскольку они собрались с духом и тронулись по террасе дальше, никак не реагируя на бормотание и вопли, доносящиеся из паланкина. Достигнув открытого места, они широко расправили крылья и по сигналу своего предводителя взмыли в небо, по-прежнему неся с собой паланкин. Вскоре вся процессия исчезла из поля зрения миссис Колтер, скрывшись в воздушных вихрях. Но у нее не было времени задумываться над этим. Они с золотой обезьяной быстро двигались вперед по огромным лестницам и длинным мостам, неуклонно поднимаясь все выше. И чем дальше они шли, тем сильнее становилось это ощущение невидимой деятельности вокруг. Наконец, свернув за угол, они очутились на просторной, словно затянутой легким туманом, площади. И перед ними вырос ангел с копьем. «Кто вы? По какому делу?» — спросил он. Миссис Колтер с любопытством посмотрела на него. Именно такие существа когда-то давным-давно влюблялись в дочерей человеческих. «Нет-нет», — мягко ответила она, — «пожалуйста, не тратьте зря времени. Немедленно проводите меня к регенту. Он ждет моего прибытия. Главное — не давать им опомниться, постоянно сбивать их с толку», — подумала она. Вот и этот ангел не знал, что ему делать, и потому послушался ее. Несколько минут она шла за ним сквозь причудливую игру света, затем они оказались в высоком вестибюле. Как они туда попали, она не заметила. Но факт оставался фактом, и после короткой паузы перед ней распахнулось нечто похожее на дверь. Острые коготки Дэймона впились ей в плечо, и она ободряюще сжала в пригоршне его мех. Перед ними стояло существо, состоящее из света, ростом с обычного мужчину и примерно с такой же фигурой, Оно излучало ослепительное сияние, и миссис Колтер плохо его видела. Золотая обезьяна уткнулась лицом ей в шею, и сама она прикрыла глаза ладонью. «Где она?» — спросил Метатрон. «Где твоя дочь?» «Я пришла, чтобы сообщить вам об этом, господин регент», — ответила она. «Если бы она была в твоей власти, ты привела бы ее с собой». «Ее со мной нет, но я подчинила себе ее Дэймона». «Как это возможно?» «Клянусь, Метатрон, ее Дэймон в моей власти. Прошу вас, великий регент, прикройте себя немного, я ослеплена вами». Он задернул перед собой облачную завесу. Теперь она видела его как сквозь мутное стекло, но более отчетливо, чем раньше, хотя все еще притворялась, что ее слепит его лик. Он походил на мужчину средних лет, высокий, сильный, надменный. Был ли он одет? Были ли у него крылья? Ей не удалось разобрать. Такую силу имел его взгляд. Она смогла смотреть только ему в глаза. «Пожалуйста, Метатрон, выслушайте меня. Я только что от лорда Азриэла. У него Дэймон девочки, и он знает, что она скоро придет искать его». «И что он собирается с ней делать?» «Оберегать от вас, пока она не вступит в пору зрелости. Он не знает, куда я отправилась. И я должна побыстрее к нему вернуться. Я говорю вам правду. Посмотрите на меня, великий регент, ибо мне нелегко глядеть на вас. Посмотрите внимательно и скажите, что вы видите?» Повелитель ангелов пронзил ее взглядом. Такой придирчивой проверке Мариса Колтер никогда еще не подвергалась. Все защитные оболочки, сотканные из лжи и обмана, были сорваны, и она стояла обнаженная. Одно только тело, дух и Дэймон под беспощадным взглядом Метатрона. Она знала, что ее природа должна будет ответить за нее, и страшно боялась, что увиденного в ней Метатроном окажется недостаточно. Лира солгала Йофуру Ракнисону словами. Ее мать лгала теперь всей своей жизнью. «Да, я вижу», — промолвил Метатрон. «Что вы видите?» «Бессердечие, зависть и жажду власти, жестокость и холодность, порочное, въедливое любопытство, чистую, ядовитую, губительную злобу. Никогда, с самого детства ты не проявляла и капли сострадания, жалости или доброты, не рассчитав заранее выгоды, которой это должно для тебя отозваться. Ты мучила и убивала без промедления и раскаяния. Ты предавала, плела интриги и наслаждалась своим предательством. Ты — воистину сточная яма для всех моральных нечистот на свете». Голос, произнесший эти слова, глубоко потряс миссис Колтер. Впрочем, она ожидала такого приговора и боялась его, но вместе с тем и надеялась его услышать, и когда он, наконец, был оглашен, почувствовала прилив торжества. Она сделала едва заметный шаг вперед. «Итак, вы видите, — сказала она, — я предам его с легкостью. Я приведу вас туда, где он держит Дэймона моей дочери, и вы погубите Азриэла. А ничего не подозревающая девочка попадет в ваши руки. Туман вокруг нее заволновался, и ее чувства пришли в смятение. Когда Метатрон заговорил снова, его слова пронзили ее плоть, точно стрела из ароматного льда. «Когда я был человеком, — изрек он, — я имел множество жен, но ни одна из них не была такой прекрасной, как ты». «Вы были человеком?» «В бытность свою человеком я звался Енохом, сыном Иореда, сына Мелилиила, сына Каинана, сына Еноса, сына Сифа, сына Адама. Я прожил на земле 65 лет, а затем властитель взял меня в свое царство». «И вы имели много жен?» «Я любил их плоть. Я понял, почему сыны неба стали любить дочерей человеческих, и защищал их перед властителем. Но его сердце ожесточилось против них, и он заставил меня предречь их гибель». «И вы не знали жены тысячи лет?» «Я был регентом царства». «Не пришло ли вам время завести супругу?» В этот момент она острее всего почувствовала грозящую ей опасность и свою беззащитность перед ней. Но она доверяла своей плоти и тому, что слышала об ангелах, когда-то бывших людьми. Утратив плоть, они мечтали вернуть ее или хотя бы прикоснуться к чужой. А Метатрон был близко, так близко, что обонял аромат ее волос, видел ее гладкую кожу и мог даже дотронуться до нее своей обжигающей дланью. Раздался странный звук, нечто вроде шороха и потрескивания, которое вы слышите, прежде чем сообразить, что у вас дома начался пожар. «Скажи мне, что делает лорд Азриэл и где он теперь?» — промолвил регент. «Я могу сейчас же отвезти вас к нему», — ответила она.